Глава 7. Королевство Иллинуя. Земля за барьером. 938 год века дракона. Лая, Теруми и Чунсок не оставляли надежды отыскать место, которое бы открыло проход обратно. Фенрис же в этом участие не принимал, делал лишь замечания, когда его спутники отходили от него далеко. Первой сдалась Лая. «Назад ведь пути нет?» И хоть на него она не смотрела сейчас, было и так понятно, что вопрос адресован Фенрису. «Скорее всего», — задумчиво ответил эльф, а потом все же подошел к едва видимой прозрачной стене и коснулся рукой. «Не могу понять, что за силы питают эту стену. Они кажутся мне знакомыми и незнакомыми одновременно». «Возможно, это поддерживают маги, что живут здесь», — предположила Лая. «Или эльфы», — добавила Теруми, вспоминая привратника. «Какая разница?» – вклинился в размышления остальных Чунсок. «Нам нужно добраться до ближайшей нормальной земли и людей, если такие еще здесь остались». «Давайте уже посмотрим, что ждет нас впереди», – как можно оптимистичнее сказала Лая, поправляя сумки и оружие. «Может, еще рано паниковать». Теруми иронично хмыкнула и отправилась вперед. Чунсок поспешил нагнать ее. Фенрис посох не стал убирать. Оружие мага при движении иногда касалось черной земли, издавая глухой звук. В иной раз Теруми непременно пошутила бы по этому поводу, но окружающий лес напрочь отбивал желание юморить. Земля под ногами потрескалась от недостатка влаги. Деревья, окружавшие их, стояли скрюченные, без листвы, и протягивали свои ветви, как руки, к небосводу, словно моля о помощи. Небо над головой было затянуто плотной пеленой облаков, создавая полумрак, несмотря на то, что было раннее утро. «На гиблый лес похоже», — заметил Чунсок спустя время. «Не совсем», — отрешенно проговорил Фенрис, пребывая в еще большей задумчивости, чем обычно. «Земля здесь мертва. Нет живых энергий». «Насколько это плохо?» – решила уточнить Теруми. «Люди с даром используют свою особую внутреннюю силу для связи со стихией и для колдовства. Но магия не рождается сама по себе. Мы вытягиваем ее из внешнего мира. На этой земле ничего нет. Я едва могу колдовать. Подозреваю, что магия, которая держит столько лет этот барьер, убивает землю, вытягивая из нее силы. А учитывая, сколько лет прошло с Великого Раскола, вся земля за барьером может быть такой», — предположил Чунсок. «Возможно». «А вот сейчас для паники самое время». В голосе Теруми причудливо смешалось, охватившее ее нервное веселье и ужас. Лая зашептала заклинание. Золотисто-черные вихри едва выбрались из земли, как сразу же погасли. Она опустилась на одно колено и коснулась земли, желая ощутить отклик, а потом подняла глаза, полные ужаса, на Фенриса. Что бы кому ни говорила, она представляла землю за полосой отчуждения чем-то вроде рая, местом, где рожденные с даром люди свободны и счастливы. Поэтому разочарование от открывшейся реальности было настолько велико, что мыслить рационально у нее не выходило. Она была готова броситься обратно к стене и искать выход до тех пор, пока есть силы. Порыв Лаи, Фенрис угадал и взял за руку, поднимая и притягивая к себе. «Если здесь есть хоть кто-то, мы его найдем. Если ничего нет, то найдем способ вернуться», – прошептал он ей на ухо. «Все будет хорошо, я рядом». «Говори, угрюмый, говори», – пробормотала Теруми, что тоже услышала его слова и стала растирать свои озябшие от страха плечи. «Прямо бальзам на душу». Чунсок подошел и обхватил ее. Обнял со спины, наклонился и прижался щекой к ее щеке. «Я не верю, что наша с тобой история вот так закончится», — твердо сказал ей Чунсок. «Поэтому отставить панику, Танери, пойдем искать людей». «Боги с ними, с людьми, еды надо найти», — уже более спокойным голосом ответила Теруми, нежась в его объятиях. «У нас с собой достаточно провизии, но дольше недели вряд ли получится бродяжничать». Заключение Теруми было здравым, поэтому в путь отправились немедленно. Чем скорее выйдут из мертвой зоны, тем лучше. К окружающей природе, вернее, ее останкам, они привыкли довольно скоро. Длительных остановок не делали и, несмотря на голод, не ели, единогласно решив, что можно обойтись небольшим перекусом перед сном. «Знаете, о чем я подумала?» Спустя почти полдня молчаливого хода раздался вдруг веселый голос Теруми. Лая и Фенрис вздрогнули, вырываясь из плена своих тяжелых мыслей. Чунцок бросил на девушку теплый взгляд, становясь счастливым от одного только звука ее голоса. «Прошел почти год с момента нашей первой встречи, а ничего не изменилось. Мы снова куда-то идем, вчетвером. Впереди неясные цели и бесконечная дорога. Пешком. Может, это и есть наша судьба? Вот такая жизнь». «Меня такое не устраивает», — категорично ответил Чонсок. «Я не хочу жить, скитаясь. Мы найдем место, которое станет нашим домом». «А мне все равно», — сказала Теруми и небрежно пожала плечами. «Мой дом там, где вы. Или, как говорит Лая, вы и есть мой дом». Она чуть сместилась и обняла Чона за талию, заглядывая ему в глаза и посылая нежную улыбку. «Но если ты этого так хочешь, то найдем мы, где жить». «Кстати, об этом», — спохватилась Лая. «Предлагаю сделать небольшой привал. Я покажу вам карту этой половины королевства». В ответ на изумление в глазах спутников она пояснила. «Мы с Лукасом составили свою, исходя из того, что удалось найти в научных трактатах и книгах». «Так вот, чем вы занимались ночами, шушукаясь по углам», — весело поддела ее Теруми. «Так только ночами и было время», — незлобно огрызнулась Лая. «Он же днями и вечерами с тобой был». «Как это?» — не понял Чонсок, переводя взгляд с одной на другую. «Он жил с нами...» При виде того, каким стало лицо воина, Лая осеклась. «Всего до весны», — отмахнулась Теруми, нетерпеливо дергая Лаю. «Показывай уже». Чонсок взял Теруми за пояс и потянул на себя. Она не ожидала, неловко попятилась и, оступаясь, упала в его объятия, которые сейчас явно отличались от предыдущих. А после его пальцы силой впились в ее предплечье. «Почему он жил с вами? И что ты делала с ним днями и вечерами?» Тихо, но с явной угрозой спросил он. Теруми не сразу поняла, в чем причина его гнева, поэтому недоуменно повернула голову, стараясь рассмотреть его лицо. Карие глаза любимого опасно поблескивали, обещая ей долгие непростые разговоры. «Ты ревнуешь?» – дошло до нее наконец. Теруми изумленно распахнула глаза, пытаясь до конца осознать нелепость собственного предположения. «К малому?» – он сердито нахмурился, а она задорно захохотала. «Боги, Чон! Ладно б еще к Фенрису там, но к малому?» Она снова заливисто засмеялась. «А у меня есть причины ревновать тебя к Фенрису?» Его глаза опасно сузились. «Ну, он хотя бы мужчина, а не ребенок», все еще смеясь, пояснила Теруми. «Старый, правда, дремучий, ходить только с палкой может». «Ах ты, гадина!» взвилась Лая и метнулась к Теруми, собираясь знатно ту напинать. Азурянка снова захохотала и, освобождаясь от тисков Чонсока, рванула прочь. «Немного льда для Танери», – скучающим тоном предложил Фенрис, тратя очень много сил, чтобы сформировать небольшие ледяные шары. «Не вздумай», – пригрозил ему Чон, следя глазами за бегающими вдалеке девушками. «Лая, Те, вернитесь!» Девушки послушались и вскоре запыхавшиеся стояли рядом. Фенрис опустил сотворенные ледышки Лае на руки. Один из них она сразу же отправила в рот, при этом издав стон наслаждения. Льдинка приятно утоляла жажду. Еще двумя она стала обтирать лицо и шею. «Эй, а мне?» – с укором буркнула Теруми, жадно следя глазами за ведьмочкой, плавясь от духоты окружающего пространства. «Я предлагал», – с прохладцей ответил Фенрис, поблескивая ехицей в глазах. «Чон не разрешил». Воин от такой наглой интерпретации истинных мотивов эльфа возмущенно выдохнул. Маг сотворил еще один ледяной шарик и тут же отправил его себе в рот, а потом убрал посох, превращая его снова в браслет, сопровождая это действие комментарием. «Весь магический резерв израсходовал. Восстановится не скоро». Теруми злобно на него зыркнула и хотела послать эльфа подальше и жестом, но в последний момент передумала. Чонсок протянул ей флягу с водой, так как и жидкость внутри была противно теплой. Теруми отпила совсем немного, а потом уселась на землю, сразу же возвращаясь к насущному. «Так что там с картой?» Лая среди альбомов, которые взяла с собой за барьер, нашла сложенный в четверо большой лист и развернула, пристроив на черную землю. Они уселись вокруг карты, рассматривая схематично нарисованные населенные пункты и слушая пояснения Лаи. На этой части королевства было 5 крупных городов, но несмотря на то, что официально они все входили в состав Иллинуи, города Азимар и Вланви имели собственное управление, культуру и религию. «Как оплот Агров и клан Кайми на севере?» уточнил Чонсок. «Да, принцип такой же. Живут на территории королевства, но по собственным законам и соображениям. Итак, Азимар. Город у подножия Южных гор. Его еще называли городом ремесленников. Шахты, которые простирались под городом, бездонны и богаты весьма ценными ресурсами. Это и позволяло городу быть весьма обособленным. Вланвий подпирал с одной стороны те же непроходимые Южные горы, со второй касался побережья океана. Вот только благами водного пространства пользоваться в полной мере город не мог. Мель, подводные течения, воронки, рифы. Шахты во Вланвии тоже имелись, но не в таком масштабе, как у Азимара. Лая провела пальцем по кривой ломаной линии на карте, что проходила поперек от западных гор до океана, отделяя Азимар и Вланвий от остальной территории королевства, и пояснила. Незадолго до возникновения полосы отчуждения и барьера, в 482 году века дракона оба города оказались частично изолированными, образовался гигантский разлом. Причины произошедшего узнать не получилось. Война же буйствовала, не до исследований было. Но связь с той территорией довольно быстро наладили, построили несколько мостов. «Это все замечательно», – прервала ее Теруми. «Но до них идти и идти. Что с остальными городами, которые без этих заморочек с разломом и мостами?» Еще три крупных города – Митир, Лимния и Изима – были основными поставщиками продовольствия. Обширные поля в этой части королевства обслуживали множество поселений и маленьких деревушек, подконтрольных этим городам. Все на карту не наносило, потом дополню, если будет нужно. В этой части королевства не было толком военных частей, поэтому сюда и устремились маги в последнем своем сражении. «Ближайший город к полосе отчуждения – Изима, туда и пойдем», – заключила Теруми, тыкая пальцем в карту. «Я бы хотела побывать в Дейлоре, в городе эльфов, что расположен на побережье, на востоке королевства», – немного мечтательно сказала Лая и в порыве чувств взяла Фенриса за руки. «Фенрис, представляешь, увидеть настоящих эльфов?» «Не представляю», – безэмоционально ответил он, старательно пряча усмешку. Теруми схватилась за бока и захохотала. Чунцок запрокинул голову и тоже разразился громким смехом. Когда Лая поняла, что сказала, то закрыла лицо руками, стыдливо пряча покрасневшие щеки. «Чон, а давай поедем в Азуриан?» – сквозь смех сдавленно проговорила Теруми, толкая воина в бок. «Азуров увидим, настоящих!» Она упала на землю и стала трястись от нового приступа смеха. У Чунцока аж слезы на глазах проступили. Он старался успокоиться, но ничего не выходило. Смех снова и снова душил его. Лая вскочила, собираясь спрятаться от позора, но Фенрис с улыбкой потянул ее обратно. Она уткнулась ему в грудь, тихо бормоча: «Прости». Он обнял ее, поцеловал в висок и замер, молча улыбаясь, смотря на веселившихся азуров. Когда приступ веселья прошел, они отправились дальше, втайне надеясь, что мертвый лес скоро закончится. «Кстати, про эльфов», — подала голос Теруми. «Угрюмый, а почему твоя магия как у людей, а не у эльфов?» Лая и Чунцок вопросительно посмотрели на нее, не понимая. Теруми решила пояснить. «Лукас как-то рассказывал об особенностях и различиях, но потом забылась. А сегодня увидела на эльфе, что нас встретил у стены, и вспомнила». «Ты про линии на теле той иллюзии?» – уточнил Фенрис. «Да, у магов-эльфов линии проявляются по всему телу, а не только на руке, как у людей. Почему у тебя не так? К слову, у Ирима тоже не было такого. Вы какие-то особенные эльфы или все-таки полукровки?» Все с интересом ждали ответа, и Фенрис нехотя заговорил. «Полукровки живут столько же, сколько и обычные люди с даром. Наш же возраст Циримы гораздо старше любого из долгожителей». «Это сколько?» – сразу же заинтересовалась Теруми. Фенрис проигнорировал ее вопрос и продолжил. «А насчет различия в проявлениях? Не знаю. Это тонкие материи, можно лишь предположить. Отсутствие возможности быть причастным к эльфийским святыням. Ритуал башни при создании посоха. Стирание памяти, что угодно из этого, или все вместе». «Тот эльф назвал тебя магистром. Если я правильно помню, то магистр – это эльф, который наделен всеми знаниями своего народа. Могущественнее никого нет. Стать магистром можно только после того, как предыдущий умрет». «Откуда такие познания?» – изумленно воскликнула Лая, смотря на Теруми. «Пока ты с Кайми бегала, меня Лукас подобной ерундой сутками напролет пичкал», – утомленно сказала Азурианка. «У меня сейчас не голова, а какая-то библиотека. Я теперь знаю про все на свете». «Что ж ты раньше не говорила, что тебе интересны заумные разговоры?» – ревниво заметил Чунцок, хмурясь. «Амэне, поверь, мы с тобой найдем занятия гораздо интереснее, чем изучать уклад жизни эльфов», – иронично сказала Теруми и вдруг смутилась, вспоминая о свидетелях. Рука Чунцока собственническим жестом скользнула на ее талию, там и осталась. Теруми сначала хотела отстраниться, не желая открыто проявлять нежность, а потом пересилила себя и постаралась расслабиться. «Так что там с магистром?» – напомнила эльфу она. «Привратник словно узнал тебя, да и ты принял как должное». «А у меня был выбор», – в голосе проскочило раздражение. Он уже начал утомляться от повышенного внимания к себе и вопросам, которые заставляли его копаться в себе и прошлом. «Он почему-то принял меня за магистра, да хоть за верховную жрицу. Это имело для него значение, я подыграл. Мы смогли провести Чона». Чувствуя, что еще немного, и Фенрис окончательно разозлится, Теруми больше ничего не спрашивала. молча шла вперед, безучастно разглядывая мрачный пейзаж. Зато вопросы были у Чунсока. Он наклонился к ее уху и тихо спросил. «Ты так и не рассказала, зачем с вами жил Лукас, ну, кроме задушевных и просветительских бесед?» «Спроси у Лаи». «А я хочу послушать тебя». «Амене!» – она повернула к нему голову, принимая невинный вид и хлопая ресницами. Он вдруг обхватил ее, впиваясь в губы жарким поцелуем. Теруми сначала уперлась в его грудь руками, желая образумить и напомнить, что сейчас не время для поцелуев. Но потом его страсть зажгла такую же в ответ. Она не заметила, как перестала думать о чем-нибудь, кроме его губ и его рук. Она прильнула к нему всем телом, запуская пальцы в его волосы и податливо подставляя губы под поцелуи. Чунсок пришел в себя первый. Темные от желания глаза с любовью смотрели на нее, лаская взглядом. «Это так странно», — проговорила она, нежно касаясь его волос. «Ты здесь, со мной, вот так открыто целуешь меня». «Ты себе не представляешь, сколько раз я хотел так сделать во дворце, при всех». «Думаю, мне бы твоя шалость стоила бы жизни», — тихо проговорила Теруми, улыбаясь. «Но знаешь что?» — она встала на носочки, чтобы дотянуться до его губ, и прошептала, сопровождая каждое слово поцелуем. «Не думаю, что я бы пожалела». «Тэ, Чон!» — позвала их издалека Лая, поторапливая. Чунсок взял руку Теруми в свою, сплел их пальцы и повел за собой, продолжая счастливо улыбаться.